Глава 21. Отбор. Финал. Я атаковал первым. Ясно же, что с этим рогатым не получится договориться. Вооружен, угрожает, и этот взгляд полный ярости. Тут любой поймет, что драки не избежать. Еще юным мутантам мне было известно. Бей первым, или будешь побит и унижен. Вот и в этот раз я одним прыжком сократил разделяющее нас расстояние и обрушил боевой лом на голову рогатого существа. Противник, похоже, не ожидал от меня такой скорости и отразил удар в самый последний момент. А затем... Я так и не понял, что произошло. Просто мир вокруг полыхнул багровым, и довольно большой зал с трибунами исчез вместе со старшими контролерами и арбитрами. Вместо всего этого меня окружала бескрайняя мертвая равнина, поверхность которой усеивали трещины. Из этих трещин пробивались языки пламени, воздух дрожал от жара, а над головой клубились багровые тучи, полностью затянувшие небо, от горизонта до горизонта. Противник обнаружился в десятке шагов от меня, еще более крупный, с гигантской черной секирой в руках и... смеющийся. «А ты хорош», — пророкотал гигант и неожиданно убрал свое оружие в петли на поясе, после чего показал свободные руки. «Давай поговорим, без драки». «Кто ты?» — нахмурился я. «Как я попал сюда?» «Я? Говорил же, владыка всей преисподней. Правда, без войска, но это временное явление. Ну, а твой второй вопрос...» Гигант замялся, но все же ответил. «Правду сказать? Как только ты атаковал меня, сработала ловушка, и вот мы здесь. Вообще-то Крушитель должен был уничтожить эту ловушку, но, похоже, забыл». «Ты знал Крушителя?» Ухватился я за слова владыки преисподней. «Знал. Даже больше, я служил ему. И жив только благодаря его силе. А еще на тебе есть след от Крушителя. Едва заметный, но очень свежий. Недели не прошло еще. Складывается впечатление, что ты не случайно призвал меня в этот зал. Зачем ты пожаловал туда, смертный?» «По просьбе герцогини Огневой», — ответил я, до конца не понимая, как себя вести с этим существом. «Решил, что буду говорить правду». «Верховная жрица? В ее руках осталась вся власть, что была у Крушителя, верно? Скажи, соблюдает она законы Вселенной? Сражается с Альфа-Скверной?» «Да, сражается. И вполне успешно», — ответил я. «А ты, значит, ее верный слуга?» — уточнил владыка преисподней. «Нет, я ее союзник». «Хм, вот сейчас интересно». Гигант совершенно неожиданно уменьшился в размерах настолько, что стал одного роста со мной. Приблизившись на два шага, он спросил. «Могу я изучить тот след, что на тебе оставил Крушитель?» «Что для этого нужно?» — сторожился я. «Ну, для начала покинуть преисподнюю, вернуться в тот зал, из которого ты попал сюда. Это я беру на себя», — сообщил владыка и взмахом руки сотворил портал, клубящийся дымом. «Следуй за мной. Поверь, тебе ничего не грозит». «Знаю», — ответил я, памятуя, что в любой момент могу применить умение аквамарин и вернуться в родовое гнездо. Правда, тогда мне не стать магистром лиги, поэтому я, не затягивая, шагнул в портал следом за существом, называющим себя владыкой, и вышел в том самом зале, где был совсем недавно. Даже арбитры с контролерами не успели покинуть помещение. Они даже что-то бурно обсуждали между собой, но постепенно умолкали, увидев новые действующие лица. «Трусливые людишки», — пророкотал повелитель преисподней, осматриваясь. «Я чувствую их страх, и он мне приятен. Но у нас имеется незавершенное дело, смертный. Ты знаешь место, где не будет посторонний глаз?» «Следуй за мной», — ответил я словами гиганта и двинулся к выходу. «Да, объясни, в конце концов, что ты хочешь узнать?» «Позже», — ответил повелитель, ступая за мной. За дверью, как ожидалось, никого не было, так что я остановился в следующем помещении и повернулся к гостю из преисподней. «Рассказывай». «На твоем теле послание от Крушителя. Если его до сих пор никто не прочел, значит, оно адресовано мне. Чтобы я мог прочесть его, ты должен снять броню», — разъяснил повелитель свое странное поведение. «Не бойся, тебе никто не причинит вред». «Знаю», — повторил я, мысленно добавив, — «просто не успеешь». Затем убрал броню и свое оружие в наручи. Дальше произошло то, чего ни я, ни гигант не ожидали. Мою грудь обожгло, и из нее вынырнул сгусток алого пламени. Он завис на секунду передо мной, а затем стремительным движением метнулся к повелителю, погрузившись в его грудь, покрытую костяными наростами. Перед моим взором появилась строчка текста. Чтобы подчинить хозяина преисподней, нужно назвать его имя. Альфа, перед тобой находится архидемон по имени Валлатор Ирбинский. Удачи! Помни, предел развития энергоядра – 50 тысяч частиц духа. Охра! Проревел повелитель, стремительно увеличиваясь в размере, и рухнул передо мной на колени, впившись когтистыми пальцами в свою грудь. Опять! Валлатор Ирбинский! Произнес я, понимая, что у меня только два дальнейших варианта действий. Или подчинить это могущественное существо и стать магистром, или бежать. Стоило мне произнести имя, как гиганта перестало корежить, и рев оборвался. Но ненадолго, так как он внезапно расхохотался. Я на всякий случай развернул артефактную броню и вернул в руки боевой лом. Однако они не пригодились. Архидемон перестал хохотать, пояснив мне свое поведение. «Сам, своими руками, понимаешь? Никто не заставлял меня. Любопытство проявил, как мелкий бес, и угодил в ловушку. Что ж, закон вселенной есть закон вселенной. Одаренный смертный Альфа. Что, удивлен, что я знаю твое имя? Так не только тебе оставил послание Крушитель. В общем, я даю клятву в вечной службе, как того требует сделка. Ты можешь призвать меня раз в сутки, в любое время, и я обязуюсь явиться на твой зов, чтобы выполнить любое поручение. Доволен?» «Понятно», — хмыкнул архидемон. «Ты же глава рода, так? Значит, у тебя должен быть дух на службе. Я почти такой же дух, только архидемон. В общем, со временем поймешь разницу. Ладно, я должен идти, а ты разбирайся со своими делами сам. И не дергай меня по пустякам». В следующую секунду произошла активация портала, и Валлатор, напоследок обнажив клыки в хищном оскале, скрылся за серым клубящимся маревом, оставив меня одного в резиденции. Вот только этим мои неожиданные приключения не закончились. Едва портал в преисподнюю схлопнулся, как перед моим взором стали появляться одно за другим оповещения предтеч. «Глава рода Аквамарин, ты выполнил скрытые задания особой сложности. Взять под контроль план бытия преисподнюю. Получена награда плюс 5000 частиц духа к объемам энергоядра и активатора родового гнезда. Заполнение энергоядра и всех подконтрольных активаторов частицами духа. Доступно 23 тысячи частиц духа, 100% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа 9 великих, 5 больших, 68 малых. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 альфа-кристаллов духа абсолютных или 100 великих. Основа. Потомок предтеч. Истинное имя – Альфа. Класс – смертный. Мораль – желтая. Верный последователь заветов предтеч. Статус – аспект искры. Малое зерно. Родство предтеч – 98%. Контроль. Родовое гнездо Аквамарин – крепость Информаториум. Конечно же, я удивился, не обнаружив строки, которые указывалась позиция отбора в кандидаты. Однако прочтение последующих сообщений все расставило по местам. Внимание! Пробудившиеся потомки предтеч! В вашей соте Вселенной выполнено задание особой сложности. Отбор кандидатов завершен досрочно. 12 кандидатов выбраны. Все ограничения с потомков предтеч сняты. Внимание, кандидаты! Вам выделены одни сутки на подготовку. По истечении выделенного времени вы получите возможность доказать свое право стать предтечей. Лишь два кандидата получат статус предтеч. Еще одно коротенькое оповещение. Глава рода Аквамарин. Твоя текущая позиция кандидатов предтечи – 7-я. Список претендентов. Командор-искоренитель 2-го сектора Содружества Андромей. Командор-искоренитель 5-го сектора Содружества – Вилла. Командор-искоренитель государства Синай – Улюкхай. Командор-искоренитель государства Ишим – Даволт. Старший искоренитель – наставник Аскамун. Глава рода Стрельцовых, глава рода Аквамарин, глава рода Симоновых, одаренный Андрей Риф, одаренный Владислав Риф, глава рода Жнецов – одаренный Алми. И здесь сплошные искоренители, проворчал я, оценивая 5 первых позиций. Вот же гады, забери их, бездна. Надеюсь, они не станут держаться вместе. противном случае у остальных нет ни шанса на выигрыш. А вообще не помешало бы собрать о всех перечисленных побольше информации. Хотелось бы знать, с кем мне предстоит соревноваться, и что от них ото всех стоит ожидать. Конечно же, я не хотел попадать в эту группу из 12 человек, так как никогда не стремился к власти. Вот оно мне надо, становиться ответственным за все содружество? Нет, конечно. Единственное, чего я хотел, это чтобы мои враги навсегда забыли о моем существовании. Увы, ни Орден, ни корпорация Нейрогалактикс не собирались оставлять меня в покое. Первые – из-за непонятного стремления уничтожить всех гнецов и из мести за погибших товарищей. Вторые хотели положить меня в медкапсулу и препарировать, чтобы добыть эволюту. Я даже подался в разведчики неизвестного космоса, чтобы стать недосягаемым для своих врагов. Стал сильнее, чтобы при случайной встрече с искоренителями или корпорантами выйти победителем в этой схватке. А еще мне стало известно, что оба мои врага не те, за кого себя выдают. Одни дружат с Альфа-Скверной, вторые контролируют пиратские кланы. Два бича содружества, которые нужно уничтожать бесследно, как и Нейрогалактикс с искоренителями. «В бездну!» – произнес я и шагнул ко входу в зал, где меня ожидали контролеры и арбитры. Как можно подготовиться к предстоящему событию, если тебе неизвестно, по каким правилам она будет проходить? Будет ли это серия дуэлей, испытания или бой всех со всеми? Все кандидаты останутся живы или 10 одаренных должны будут погибнуть? Обо всем этом я думал, пока не покинул базу Лиги Пустоты и не вернулся на борт крейсера. Церемония становления магистром оказалась короткой. Все присутствующие подтвердили мое право стать главой организации, после чего мы друг другу дали клятвы. Последняя – чистая формальность, потому как Крушитель сильно упростил все, когда сделал арбитров и контролеров своими родовичами. По факту Лига превратилась в род, а всем известно, что это объединяет прочнее, чем физическое родство. «Альфа, как все прошло?» – встретила меня Лада. Вот же ж, я и не заметил, что уже на борту своего корабля. Мыслей в голове целый океан. «Хорошо прошло. Можешь поздравлять. Перед тобой магистр Лиги Пустоты. Но...» — я заключил девушку в объятия. «Мои действия привели к тому, что отбор кандидатов завершился, и я оказался среди победителей». «Это хорошо или плохо?» — нахмурилась подруга. «Не знаю», — ответил я честно. «Может, и хорошо. Через сутки появится больше информации. А пока нужно готовиться. Всех кандидатов завтра ожидает какое-то испытание. И поэтому мы сейчас сделаем кое-что непростое. А затем очень быстро вернемся домой». Планет в системе, которую Лига использовала для размещения базы, было сразу несколько. Однако все они оказались почти мертвыми. А у меня на эту систему были планы, и поэтому я потратил несколько драгоценных минут, чтобы изучить все в округе. А затем принял сразу два решения. Во-первых, запустил на одном из спутников местной звезды терраформирование, сбросив на поверхность капсулу с биосредой. В этот раз за процессом наблюдали все, кто был на борту нашего корабля. Да и остальные члены Лиги тоже заинтересовались происходящим. Еще бы, столь мощное зрелище, когда на безжизненной поверхности появляется серый смерч и начинает стремительно разрастаться. Минута, и полевой вихрь вырастает до нескольких сотен метров, а затем начинает расширяться. Вскоре он поглотит всю планету, но, увы, мне некогда наблюдать за этим. «Катер готов?» – поинтересовался я у Радовича, отвечающего за весь малый транспорт на борту крейсера. «Так точно, командир», – ответил боец. «Отлично!» – я повернулся к подруге. «Лада, ты со мной?» «Конечно», – ответила девушка, но тут же уточнила. «А куда?» «Посетим соседнюю планету». Моя следующая задумка требовала большой траты частиц духа, но я пошел на это. «Здесь, в системе, должен быть объект притечи. Хотя бы для того, чтобы представители Лиги могли в любой момент получить способности предтеч. Полет до планеты вместе с посадкой на поверхность заняли еще час драгоценного времени. Что ж, даже если не пройду в финальное испытание, моим родичам сильно облегчит жизнь то, что я запланировал. Поэтому я сейчас и стоял в бронескафандре перед горным массивом, размышляя, какой все же объект создать. «Альфа, все хорошо?» С тревогой в голосе поинтересовалась Лада, стоявшая за моей спиной. «Да, волнуюсь, если честно, но это мелочь», — ответил я и активировал способность создания объекта «Предтечь», мысленно выбрав гнездо рода. Изменения в пейзаже начались сразу. Место, на которое я указал мысленным приказом, вспучилось, и на наших сладых глазах в считанные мгновения в пространстве образовалась новая скала, в основании которой появилась пещера. А следом мне пришло и оповещение. «Глава рода Аквамарин, ты создал объект класса «Родовое гнездо». Доступны следующие действия. Создание дополнительной стихии требуется плюс 10 тысяч частиц духа, плюс 2 больших и плюс 20 малых кристаллов духа. Дополнение. Стихия выбирается случайным образом. Необходимо назначить хранителя родового гнезда. Получена награда плюс 1000 частиц духа к объему энергоядра и активатора в родовом гнезде». «Нет уж, никаких дополнительных стихий. А хранитель? Так-с, кто там с нами не семейный из родовищей? Лада, ты наверняка знаешь», — обратился я к подруге. «Кого мы можем оставить хранителем на объекте из родовищей?» «Сано с радостью согласится», — почти сразу ответила девушка. «Всегда был не особо общительным и людей сторонился. Если предложить ему эту должность, он только рад будет». «Отлично», — улыбнулся я. «Тогда нужно будет закинуть ему сюда побольше всего необходимого на месяц автономной жизни. А после, если будет возможность, переместить гнездо на планету, прошедшую терраформирование. Ладно, это все и без нашего присутствия можно сделать. Пусть Варда этим займется. Возвращаемся на крейсер, а после перенесемся домой». «Домой?» – удивилась девушка. Но потом поняла, о чем я. «А, с помощью взаимодействия. Хорошо. Хоть помыться нормально получится». «И приобрести новые способности», – добавил я, улыбнувшись. «Хотя бы 1/8 уровня. Теперь можно». Аквада. Стоило нам переместиться в родовое гнездо, как появилось ощущение полной защищенности. Обманчивые чувства? Скорее нет, здесь мы действительно в безопасности. «Командир?» — раздался от входа взволнованный голос Арми. «Случилось что-то нехорошее? Крейсер уничтожен?» «Нет, что ты?» — возмутился я. «Все в порядке. Просто мне срочно потребовалось приобрести несколько способностей». «Фух, я уж подумал о плохом», — покачал головой чернокожий родович. «Вообще, что-то сегодня новостей слишком много. И отбор закончился, и Деймос прибыл. Причем не один. Привел с собой 2 грузопассажирских судна». «Вот и хорошо», — обрадовался я. «Собери совет родовичей. Будет очень важный разговор. Новостей действительно много. Лада, задержись немного». Через минуту мы с девушкой остались лишь вдвоем. Моя огневолосая подруга с тревогой смотрела мне в глаза, но молчала. Ждала, что я сам заведу разговор. Что ж, сам начал это. «Лада, мне предстоит испытание, где против меня выступят 11 сильнейших одаренных Содружества. И я понятия не имею, как все это будет проходить». «Ты вернешься», — улыбнулась подруга, приближаясь ко мне. Сейчас на нас не было бронескафандров, вообще никакой защиты. Поэтому через миг я почувствовал тепло ее тела. А затем мне на ухо прошептали: «У них у всех нет твоей силы и живучести». «И архидемона в подчинении». Подумал я, прежде чем позволить себе отвлечься от всех дел. Из родового гнезда мы с подругой вышли через час. Да, я все же сделал выбор новой способности, но за несколько минут до того, как покинуть объект предтеч. Мой выбор пал на защитную способность с возможностью контратаки. Не знаю почему, но так мне показалось правильным. Поэтому в активе появилась способность стихии «Пустота» 8 уровня. «Великий щит пустоты. Уникальная универсальная способность 8 уровня. Особенности. Индивидуальная защита. Описание. Создает защитную линзу диаметром в 3,5 метра. Линза может крепиться к левому предплечью, к спине, над головой. Способность блокирует любые атакующие способности, не превышающие 8 уровень. Можно нанести линзе 1 удар, равный по силе атакующей способности 8 уровня. Имеется 50% шанс отразить чужую атакующую способность в противника. Активация 20 тысяч частиц духа, 1 великий или 10 больших кристаллов духа. Время действия 6 часов». Разумеется, в дополнение к этой невероятно мощной способности мне пришлось приобрести 4 предыдущих из той же стихии. Зато я теперь был спокоен. Даже частицы духа не придется добирать охотой, так как теперь можно получить их от родовищей. После всех приобретений я забрал частицы из всех доступных мне объектов предтеч а недостающий остаток составил всего 8 тысяч. Половину тут же восполнила Лада, остальное я планировал взять у армии. За время нашего с подругой нахождения в гнезде Радович уже все организовал, и в итоге нас возле жилого модуля повышенной комфортности ждала элита рода Аквамарин. Ну и Сяо, куда ж без него. Я успел приблизиться к Радовичам и даже поприветствовать Деймоса, когда перед глазами появилось сообщение от предтеч. «Внимание, кандидаты! Зафиксировано нарушение. Командор-искоренитель Улюкхай совершил нападение на старшего искоренителя-наставника Аскамуна. Оба исключены из числа кандидатов по причине уничтожения. Выделенные на подготовку сутки аннулированы. Испытание началось». Началось. Только и успел произнести я, после чего потерял сознание.